Глава 13. Как хронический любитель паниковать и совершать другие необдуманные действия, я все же совершила лихой забег по дворцу в поисках Эймера. Но, увы, судьба оказалась милостивой к принцу, он не нашелся. А ломиться в его спальню я все же не рискнула. Вот только и осталось, что перестать себя накручивать и отнестись ко всему философски. Ну, выставит меня из дворца, так мне же проще. Самостоятельно уйти совесть не позволяет, а тут и выбора не будет. И уже ложась спать и мысленно печалясь, что я в последний раз сплю на этой расчудесной кровати, я все же постаралась сосредоточиться на лучшем. Хотела ведь отправиться в свободный полет. Вот, пожалуйста. Жаль только, что Хагер на хвосте останется. Не хотелось бы так всю жизнь прятаться и таиться. На этой мрачной мысли я и уснула. И снилось мне, как я с узелком за спиной скорбно удаляюсь прочь от дворца, в окошке Мильта машет мне белым платочком, а Эмер нерушимой глыбой преграждает вход, чтобы я точно не смогла вернуться обратно. Правда, этот сон оказался совсем недолг. Остатки ночи мне снился огонь. Словно сама я превратилась в сгусток яростного пламени, уничтожившего и меня, и все вокруг. Но, как ни странно, утром я проснулась бодрой и в весьма решительном настроении. Может, Эмир и собрался меня отсюда выставить, но пусть в лицо озвучит причину. И вообще, где положенное мне жалование? Или вместо него считаются все те вещи, что мне купили за все время здесь? Нет уж, мы так не договаривались. Хотя толку от моего возмущения. Вероятнее всего, Эмир решил конфликт с отцом в свою пользу, и теперь ему только остается избавиться от временно эффективной невесты, чтобы лишних вопросов не возникало. Но, ух, как же это обидно. Дико обидно. Как будто у нас и вправду что-то было, а он меня бросил. Хотя, может, потому и обидно, что так ничего и не было. Мне уже с утра успели принести завтрак, но уже другая служанка. И пока я с ним расправлялась, пусть и без аппетита, но с намерением запастись силами, явились двое лакеев и утащили мой сундук с вещами. Ну вот, все закончилось так же, как и начиналось. Я в одеянии послушницы в чужой комнате. Но не успела я приуныть, как объявился сам виновник торжества, то есть, простите, выселения. «Ну что, Мелисандра, готовы?» — поинтересовался Эмер прямо с порога. «Ага. А он-то готов к потоку моего возмущения? Готов выслушать все, что я о нем думаю, тем более это последняя в жизни возможность все это ему высказать? Нет, он еще и улыбается. Довольный такой. Фиктивная невеста с возу жеребцу легче». «Вы ничего не хотите мне пояснить?» От моего ледяного тона точно бы покрылись коркой даже дворцовые фонтаны. Но принц и бровью не повел. «Не хочу». Но я только была открыла рот для праведной отповеди, как он добавил. «Тогда сюрприза не получится». «Какого сюрприза?» «Выставит меня за ворота, захлопнет их с той стороны, крикнет «сюрприз»?» И останется мне в сторону города съезжать по заледенелой дороге на моем сундуке, как на саночках. «Можно я хотя бы с вашей сестрой попрощаюсь? Она спит пока, но скоро должна проснуться. Согласитесь, как-то некрасиво будет с моей стороны. Да и с вашей тоже, если Мильта даже ничего не узнает». «Вы же с ней не навсегда прощаетесь», — возразил принц. «Как-нибудь несколько дней она без вас проживет. «Несколько дней?» — озадачилась я. «Что это значит?» «Это значит, что нам давно уже пора выходить. Все, Мелисандра, идемте». Пока мы спускались в холл дворца, Эмер на все мои вопросы отнекивался. Максимум, что удалось узнать — «Вы напрасно беспокоитесь. Все исключительно в рамках нашего с вами уговора». И все. Никаких больше пояснений. Хотя на мое упрямое «либо вы мне все объясните, либо я никуда не еду» — выдал. «Конечно, можете не ехать. Но тогда до конца жизни будете умирать от любопытства, что же такое вы упустили». В общем, вопросы оставались без ответов, интрига нарастала. Но, как ни странно, происходящее ничуть не настораживало. Даже наоборот, как-то увлекала эта таинственность. И ведь и вправду было ужасно любопытно, что же такое Эмер задумал. Неосознанно воспринималась как эдакая увлекательная игра и исключительно для нас двоих. По пути мы никого, кроме слуг, не встретили, а вот в холле на балюстраде угнездился принц Савер. Он не приблизился к нам, просто неотрывно наблюдал, как мы спустились по лестнице и направились к выходу. Правда, у старшего принца было такое выражение лица. Право слово, с таким лицом, если и смотреть, то исключительно в прицел снайперской винтовки. «Простите, но что ваш брат делает?» — спросила я на всякий случай шепотом. «Не одобряет». «Что? Вашу неведомую затею?» «Много чего на самом деле», — уклончиво ответил Эмир, но больше ничего пояснять не стал. «Карета ожидает, ваше высочество», — с поклоном доложил лакей у парадного выхода. «Желательно, чтобы ожидала не только карета, но и пояснительная бригада. Хотя, наверное, я слишком многого хочу. Впрочем, ладно. Чисто любопытство ради посмотрю, куда Эмир меня вести собрался. Ну а дальше по обстоятельствам. В конце концов, уронить магии принца в сугроб я всегда успею. И не факт, что стану оттуда доставать». Эмир. Амелия снова умудрилась удивить. Хотя, казалось бы, успел за это время ее изучить и даже приспособиться к нестандартному поведению. Но нет, она в который раз поступила не так, как он ожидал. А ведь готовился убеждать. Даже придумал целую душещипательную легенду о якобы традиционной поездке жениха и невесты, и что в рамках их фиктивного союза обязательно надо это соблюсти. Ведь был уверен, что Амелия обязательно заупрямится. Но все прошло на удивление гладко. Настолько гладко, что столь бодрое начало сразу сулило и не менее удачное развитие. Но опять же, непредсказуемость Амелии в любой момент могла снова поставить все с ног на голову. И не раз. И вот сейчас, сидя в мерно покачивающейся карете и смотря на устроившуюся на сиденье напротив Эмилисандру, все же пытался понять. Хотелось верить, что ее согласие — это признак, пусть пока еще недоверия, но, по крайней мере, веры, что зла он ей не причинит. И это было бы отличным раскладом для начала. Но не для сложившихся условий, когда дорога каждая минута. «Амелисандра, вы любите зиму?» Она только сейчас отвела задумчивый взгляд от окна. Поправив теплую накидку, чуть хмуро ответила. «Не особо. Зиму легко любить, когда ты в тепле и уюте, с чашечкой горячего чая в мягком кресле, у уютно потрескивающего дровами камина. А на коленях у тебя урчащий пушистый кот, а в голове исключительно мысли о хорошем. Ну или вот так, как мы с вами, в карете с магическим подогревом. Знаете, у меня в монастыре была келья меньше, чем эта карета». «Что вас гнетет?» Ни на миг не сводил с нее взгляда. Она не стала отрицать или спрашивать, мол, с чего вы взяли, чуть иронично склонив голову на бок, ответила. «Помимо вашей таинственности?» Эмир улыбнулся. «Я рассчитывал, что моя таинственность будет приятно интриговать, но никак не угнетать. Вы не любите приятные сюрпризы?» «Люблю. Наверное». Не слишком уверенно ответила Амелия, снова отведя взгляд. «Не слишком часто такие попадались. О!» Даже привстала на сиденье. «Это как так? Откуда вдруг горы? Они же должны быть видны заранее. А тут вдруг сами собой за лесом появились». Эмир мельком глянул в окно. «Это иллюзия, Мелисандра. Магическое преломление. То место, куда мы едем, особенное и огорожено от простых людей». У нее на миг было такое выражение лица, что она уже всерьез подумывает начать его пытать и при этом мысленно сокрушается, что пытать все же нечем. «Вообще, по нашему с вами уговору, вы обещали мне ответы. Ваше не в меру таинственное высочество, но пока что-то только вопросы прибавляются». «Я всегда держу свое слово, поверьте. Просто для некоторых ответов здесь точно не место и не время». «Да, правду в любом случае сказать обязан. И, вероятнее всего, ему придется раскрыться перед ней раньше, чем сама она сбросит свою иллюзию». Вот только в мыслях так и звучат вчерашние слова Савера. «Эмир, тебе нарочно подсунули такую девицу, от которой ты гарантированно потеряешь голову чуть ли не с первого взгляда. Но что насчет нее? С чего ты взял, что при всей твоей одержимости она испытывает к тебе хоть талику похожих чувств? Да она — лишь способ тобой манипулировать. И, как я посмотрю, это весьма и весьма удается. Хочешь узнать ее истинное отношение к тебе? Так скажи ей правду. Скажи, кто ты есть на самом деле? Как, по-твоему, она к этому отнесется, а? Примет ли она тебя настоящим? Но сколько тяжелых мыслей уже успел прокрутить в голове, сколько разных вариантов событий разыграть, чтобы все учесть, но сейчас все это отошло на второй план. Брат прав в одном, Амелия и вправду сводит с ума. Но сейчас проблема вовсе не в чувствах, и даже не в доверии, а в том, что с легкой подачи Терея она попросту умрет от огненного знака. Он обязан спасти ее любой ценой. И спасет. Анна. Разум мне занудно твердил, что я не вправе сейчас расслабляться. Я каждый миг должна быть настороже и вообще уже вовсю допрашивать Эмера как минимум про вчерашние злоключения. Но я не слушала разум. Традиционно. Да и кого я обманываю? Я поехала с принцем вовсе не потому, что он вроде как мое начальство, и я обязана слушаться. И даже не за тем, чтобы тет-а-тет выведать у него все тайны. Нет. Я поехала с Эмером просто потому, что мне хотелось поехать. Да, мне хорошо рядом с ним. Мне легко и интересно. Мне каждую минуту интересно, что будет дальше. И вообще, раз уж работа наставницы принцессы оказалась такой нервной, то за вредность мне полагается отпуск. Пусть и краткосрочный, пусть и неведомо где, но, по крайней мере, в приятной компании. А Эмер, даже пусть иногда меня и бесит, но все же он тот единственный, рядом с кем я чувствую себя в безопасности. И стыдно признаваться, но по большому счету мне все равно, куда мы сейчас едем. Я не против, если даже мы просто круг навернем вокруг столицы. Да даже вокруг всего Алердана. Лишь бы только подольше. А нам далеко ехать? Я хоть и постаралась спросить просто так, но, боюсь, надежда в голосе все равно слышалась. Если погода не испортится, то к вечеру доберемся. К вечеру? Хоба! Сейчас утро, значит, ехать целый день. Но я даже спросить не успела, как Эмер и сам добавил. По пути пару раз остановимся в постоялых дворах, не беспокойтесь. Так, но если магическую иллюзию гор, которая, кстати, больше не появлялась, я увидела заранее, то сама дорога идет в обход нашего места назначения. Или, вероятнее всего, она поднимается вверх, как серпантин? А Мелисандра, вы никогда ничего о себе не рассказывали. Откуда вы родом, как жили раньше? Я все же перевела на Эмера взгляд, улыбнулась. Вы правда хотите остаток пути слушать мои стенания по поводу немилосердной судьбы послушницы? Мне почему-то кажется, вы не из тех, кто станет стенать и жаловаться. Вы боец. Насколько я успел узнать. Он хоть и улыбался, но прозвучало без тени иронии. Не скажу, что считаю это правильным, что такая участь положена девушке, но это не может меня не восхищать. Аж немного дыхания перехватило. Это явно был не комплимент, в том смысле, что не нарочно сказанная приятность, а просто искренняя констатация факта. Только сейчас я вдруг в полной мере осознала, насколько мне важно, что Эмер думает. Что именно обо мне думает. Может, я и серая мышка с дурным характером, на которую ни один уважающий себя красавец-принц не посмотрит. Хагер не в счет, он просто придурочный. Но сейчас так хотелось верить, что даже в таком неприглядном виде я все равно произвожу на Эмера хорошее впечатление. Может, даже симпатию? Благодарю. Отчего-то накатило смущение. Захотелось на манер Мильты достать кружевной платочек и сминать его в руках. Ох, и нахваталась я от принцессы привычек. Но мне и вправду особо нечего о себе рассказывать. А ваша семья? Эмер не отставал. Будто ему это и вправду было интересно. Я знаю, что многие послушницы попадают в монастырь еще в детстве сиротами, но... Нет-нет, что вы! Спешно перебила я. С моими родными все в порядке. Просто они очень далеко, и, к сожалению, мы не можем видеться. Но я точно знаю, что с ними все хорошо, они живы-здоровы. Кровная связь? Эмир в который раз поразил своими магическими познаниями. Я кивнула. С одной стороны, очень хотелось рассказать ему о моей семье, о маме с папой, о моих старших братьях. Но как рассказать, если умалчивать о своем происхождении? Может, все же однажды наступит такой момент, когда я смогу открыть Эмеру правду о себе. и, несмотря на его одержимость запретом магии, он не отправит иномерянку прямиком на костер на всякий случай. «Но почему вы покинули родной дом?» Он все это время смотрел на меня очень внимательно. «Точнее, как же родители вас отпустили, такую юную и беззащитную?» «Знаете, мой папа как-то сказал интересную фразу». Я не удержалась от теплой улыбки. «Мол, каждому кораблю нужна своя гавань, безопасная и надежная, чтобы пережидать там бури и невзгоды. Но корабли строят не за тем, чтобы они так и стояли в гавани. И, может, я в свою гавань не могу больше вернуться, но я научилась плавать в этом океане взрослой жизни. И мне уже даже не кажется это таким уж пугающим». Но тут же торопливо перевела тему, опасаясь, что в глазах начнет щипать от всколыхнувшейся тоски по родным. «А вы, ваше высочество, не хотите поведать мне о себе что-нибудь эдакое, раз уж мы с вами в кои-то веки разговариваем как цивилизованные люди? Уникальный же шанс». Эльмер даже засмеялся. «Что ж, раз вы в таком мирном настроении, упускать столь редкую возможность — настоящее кощунство. Давайте договоримся. Откровенность взамен на откровенность. По очереди. Что скажете?» «Условия?» Аж азарт разыгрался. «Спрашивать только друг о друге. Варианты: а куда мы едем, а почему в вашей семье странные традиции, а что было тогда-то или тогда-то, не рассматриваются. Можете спрашивать что угодно обо мне, и я обещаю ответить честно. И, в свою очередь, буду ждать такой же взаимной честности. Ну так что?» Даже руку мне протянул. «Согласны?» «Почему бы и нет?» Я тут же его руку пожала. И, может, конечно, показалось, но Эмир будто бы сжал мою ладонь горячими пальцами чуть дольше и сильнее, чем полагалось. Или мне просто хочется во всем видеть намеки. «Да, с позором и посыпанием головы пеплом признаю. Хочется. Но для начала предлагаю наконец-то перейти на «ты». Как вы на это смотрите?» «Я смотрю на это крайне отрицательно. Ты и так действуешь на меня, как удав на кролика. Лишняя способность трезво мыслить и адекватно соображать. И нарочитое «вы» как бы поддерживает между нами дистанцию. Хотя бы в какой-то мере. Но, с другой стороны, чего мне опасаться? Это я мысленно и немысленно тоже вовсю от него млею. Но он-то видит перед собой мрачную и невзрачную послушницу. Уж точно особо малопривлекательную для такого видного и явно избалованного женским вниманием мужчины». «Я не против». Я все же пересилила себя. «Но, к слову, про всю эту вашу... твою фиктивную затею, как долго ты планируешь гнуть свою линию? Его Величество ведь тоже не собирается уступать». «Об этом тебе точно не стоит беспокоиться». Эмир откинулся на сиденье, и хотя внешне выглядел расслабленным, глаза выдавали внутреннее напряжение. А ведь он таким напряженным кажется все последнее время. Интересно, почему? «Эта ситуация у меня под контролем», — продолжил он. «И я сделаю все, чтобы конфликт разрешился максимально благополучно. Ну так что же, я жду твой вопрос». То неловкое чувство, что вопросов столько, аж не знаешь, за какой хвататься в первую очередь, чтобы точно не прогадать. Я очень многое хочу узнать об Эмире. Да ё-моё, я хочу вообще все о нем знать. Раньше в этом мире меня интересовали две вещи — магия и выживание. А теперь вдруг все мои интересы вот так сместились. «Почему ты до сих пор не женат?» — вырвалось само собой. «Все равно как-то неловко спрашивать о личном. Нет, в своем истинном облике мне было бы совсем не неловко, но сейчас-то я законопослушная воспитанница монастыря». «Во-первых, потому что по закону первым должен вступить в брак наследник престола». Эмир, похоже, наоборот, никакой неловкости не испытывал. Но при всей дотошности Савера, в этом вопросе он тоже затянул со сроками. Все считал, что он недостаточно готов к такому ответственному делу, как создание семьи, пока не встретил Литерию. «А во-вторых?» Я выжидающе смотрела на принца. «Ну, а во-вторых, лично для себя я никогда не считал женитьбу первостепенной задачей. Причем жениться абы на ком, чтобы жена выполняла роль чего-то вроде мебели, я не хотел. Но для того, чтобы полноценно уделять время своему браку, у меня пока возможности не было. Правда, зачастую обстоятельства решают за тебя. Но этого, к сожалению, никак не предусмотреть. А ты, Амелисандра, не от того ли оставила служение в монастыре, что захотела выйти замуж? Вообще, я никогда не хотела замуж. Даже как-то неудобно об этом признаваться в мире, где замужество чуть ли не цель существования девушек. Найти человека, который не будет тебя бесить настолько, что ты сможешь провести с ним остаток своей жизни, задачка не из легких. А быть, как ты сказал, просто эдакой мебелью при муже, полезной вещью в доме, это точно не для меня. Как на мой взгляд, семья — это равноправный союз. Конечно, чувства играют определенную роль, без этого никак. Хотя, наверное, тебе это сложно понять. Что именно сложно понять? Эмир улыбнулся. Чувства? Я в том смысле, что у королевских семей все не как у людей. Ну, то есть, у вас любые союзы — это прежде всего политика. Далеко не всегда. Он покачал головой. К примеру, ни Саверу, ни всему королевству нет абсолютно никакой выгоды от того факта, что наследный принц женится именно на Литерии. Отчасти она ему даже не ровня. Так что не все у нас определяется политикой. Личное отношение во многом играет свою роль. К примеру, вдруг за цепочку на шее вытащил из-под рубашки мой кулон. Помнишь, я говорил тебе про этот кристалл? Что он не мне принадлежит? Стараясь выглядеть как можно непринуждённее, я просто кивнула. Так вот, к хозяйке этого артефакта у меня как раз вполне определенные личные чувства. Она вряд ли об этом подозревает. И вообще, боюсь, считает меня распоследним гадом и манипулятором. Вот мы и сидим каждый по своим углам, вместо того, чтобы просто поговорить обо всем недопонятом и напрасно надуманном. А вот теперь сохранять напряженный вид стало еще труднее. Так и засвербили в мыслях слова Мильты, что Эмир наверняка уже догадывается, кто я. Но если бы он на самом деле догадывался, то к чему все эти иносказания? Почему он в лоб не скажет? Он же ничего не делает без крайне веской и логичной причины. Но какая причина у него занять выжидательную позицию? Нет, не права Мильта. И не правы мои подозрения. Это просто паранойя. Но в любом случае надо было что-то ответить. Я отвела взгляд, но все равно поглядывала на принца из-под тишка. Да, во многом проблема людей от того, что они не могут нормально друг с другом поговорить. Хотя зачастую это вопрос доверия или страха. Много может быть причин. Эмир от чего-то нахмурился, но тему развивать не стал. Мельком взглянул в окно. Сейчас пересечем мост, и дальше будет Рондеберг. Там ненадолго остановимся. Я знаю, неплохой постоялый двор на выезде. Он хотел было обратно спрятать кулон, но я спешно спросила. Ты упомянул, что это артефакт. А что он делает? Толком и сам не знаю. Пока удалось лишь выяснить, что это своего рода сосуд. Сосуд? — оторопела я. Но для чего? Для магии? Точно нет. Эмир покачал головой. Его наполняет нечто иное, но конкретно пока и сам не знаю. А ведь помнится, в том видении солнцедержащий кристалл разлетался вдребезги. Но что это значит? Что высвободится заключенная в нем сила или что? Погода испортилась. Внезапно начавшийся снегопад все усиливался. Словно кто-то там свыше вознамерился засыпать наш экипаж по самую крышу. Эмир при этом помрачнел и настоял на том, чтобы продолжить путь пока без остановок. Так что на прекрасный городок Рондеберг мне оставалось лишь полюбоваться издали через окно и пелену валящего хлопьями снега. «Это, конечно, не мое дело, но тебя что-то беспокоит?» Я все таки не удержалась от вопроса, хотя теоретически к принцам с таким не лезут. Снегопад слегка не устраивает. Эмир хмуро посмотрел на белую пелену за окном, но тут же снова перевел взгляд на меня. Он очень не вовремя. «Ну, тогда тебе точно стоит мне заранее рассказать, куда мы едем, раз велика вероятность нам и вовсе не доехать, а просто сгинуть в снежной пучине». Но Эмир на мою попытку пошутить отреагировал все так же мрачно. Вдруг произнес: «Раз ты поехала со мной без возражений, ладно, почти без возражений, то все же в какой-то мере доверяешь. И я лишь прошу верить до последнего. Я все объясню, когда будем на месте». «Но почему не сейчас? Ведь все равно я никуда не денусь. Честно, я не собираюсь открывать дверцу и выпрыгивать прямиком в придорожный сугроб. По крайней мере, пока не собираюсь». «Дело не в том, что ты можешь возражать, а в том, что нас могут услышать те, кому ничего знать нежелательно». «Хоба! Уж не о демонах ли он намекает? А что, если Эмир узнал про выходку Турея с браслетом, но говорить ведь об этом нельзя, иначе рванет? Потому мы и отдаляемся на необходимое расстояние, где сможем обсудить план по спасению принцессы. Нет, я, конечно, руками и ногами за, но все же скребет легкое разочарование. Я-то себе успела напридумывать всяческих романтических мотивов». Несколько минут прошли в молчании. Может, мне и казалось, но карету раскачивало чуть сильнее, словно дорога стала ухабистее. Но что точно не казалось, так это ощутимое похолодание. Эмир даже отдал мне вторую теплую накидку, сказав, что ему без надобности. А вдруг носители демонической крови не только видят в темноте, но еще и не мерзнут на холоде? «Я все же хотела уточнить насчет вчерашнего. Раз уж романтические настроения улетучились, пора включать разумную свою часть. Где именно ты меня нашел? Даже интересно, что именно он соврет». «В подземелье, что под дворцом». «Подземелье?» Я, конечно, старательно прикинулась дурочкой. «Но зачем оно там?» «Это все, что осталось от одного древнего ритуального сооружения, возведенного еще основателем моего рода. Во время одной из войн оно было разрушено, а уже после на этом месте возведен дворец». Эмир отвечал чуть задумчиво, словно его сейчас терзали тяжелые мысли на совсем другую тему. Тут же спросил: «А Мелисандра, а почему в тот день ты пришла к нам?» Я даже на миг растерялась. Казалось бы, какое это имеет значение? «Просто мне нужна была работа. Я услышала глашатая на площади, вот и решила попытать счастье». «То есть тебе никто не подавал эту идею? Никто не советовал или не намекал?» Я покачала головой. «Когда я приехала в Дерибург, я там вообще никого не знала. По сути, ты стал первым, с кем я познакомилась. Но все же, какое это имеет значение?» «Всего лишь хочу разобраться в хитросплетениях судьбы». Эмир улыбнулся, хотя все еще оставался напряжен. «Насчет этого лучше расспрашивать твою тетю», — усмехнулась я. Он тут же изменился в лице. «Ее даже нет смысла слушать. Она говорит лишь то, что считает нужным и выгодным лично для нее. Даже свои пророчества преподносит зачастую искаженно, руководствуясь собственной корыстью. Я бы сказал, жизнь в монастыре ее испортила, но, по словам отца, у нее всегда был скверный характер». Вот оно как. И почему-то Эмиру я точно сейчас верю больше, чем Сибилле с ее мутными предсказаниями. «Раз уж мы об этом заговорили, Эмир, это правда, что твоя участь тоже предопределена? Мильта как-то упоминала, что один из принцев в каждом поколении всегда умирает в молодом возрасте». Он чуть удивленно изогнул брови, явно без наигранности. «Ничего подобного. Мильта любит понахватать информации по верхам, смешать это в своем воображении и выдать какой-нибудь несуразный результат. Единственное, что в нашей семье в каждом поколении неизменно, это уход принцессы в монастырь. Это плата за само существование Алердана. В конце концов, мы ответственны за жизни всех жителей королевства, и, к сожалению, приходится идти на жертвы». «То есть никакая особая участь тебе не грозит?» Все же на всякий случай уточнила я. «Я сам определяю свою судьбу». Эмир снова перевел взгляд в окно. Ветер продолжал швырять в стекло снежные хлопья. За стенами кареты погода ярилась, и уже было не разглядеть, где мы едем. Хорошо, хоть у кучера на козлах магический заслон. «Может, нам все же где-нибудь переждать, пока снегопад не прекратится?» — опасливо спросила я. «Так и сделаем, не переживай». Он успокаивающе улыбнулся. «При первой же возможности». И почему-то сразу так поклонило в сон, как-то слишком внезапно, чтобы это было естественным. Или все же? Я проснулась от ощущения, что мое положение в пространстве меняется. Да и то сонливость отступала крайне нехотя, как тяжелый кокон, из которого очень сложно было выбраться. Глаза удалось открыть с трудом. Лишь мельком заметила колонны из белого камня справа и даже, кажется, несколько женских фигур в белых балахонах. Как весь фокус моего внимания переключился на Эмера. Принц нес меня на руках. «То есть мы уже прибыли?» — оторопело уточнила я первым же делом. «Да, мы на месте». Перед нами как раз одна из дам в балахоне услужливо с поклоном открыла дверь, и теперь предстояло подниматься по лестнице. Конечно, сразу же хотелось спросить, что вообще это за место с явным таким монастырским налетом, но я все же повременила с этим. «Спасибо, но я ведь сама могу идти». «Ничего, я тоже не развалюсь, если донесу». Хоть и ответил полушутя, но что-то в глазах отражалась подкатывающая мрачность. Винтовая лестница шла наверх. На стенах не имелось окон, лишь факелы горели в подставках. Причем самые обычные, а не магические. Так что пока никаких ориентиров на глаза не попалось. «Но теперь-то я могу узнать, где мы и, главное, зачем?» Эмир ответил не сразу. Подъем как раз закончился очередной дверью, только открывал ее принц весьма неделикатно, с ноги. После чего занес меня в комнату. Нет, конечно, не королевская спальня, но явно роскошнее, чем монастырская келья. О, мой сундук с вещами уже здесь. Только вопрос в том, а где это? Здесь. Единственное арочное окно тоже оказалось не особо информативным. Снежная пелена снаружи закрывала все. Только сейчас Эмир поставил меня на ноги. «Амелия, не смотри на меня так. Я замалчивал не из вредности. Нас и вправду подслушивали». «Кто? Демоны?» — первое, что пришло в голову. «Много кто», — уклончиво ответил он. Подошел к окну и хмуро вгляделся в буйствующую метель, словно видел там что-то помимо снега. Произнес: «Про эту священную обитель мало кто знает. Она была возведена еще до основания Алердана. И, к счастью, именно здесь единственное место во всем мире, где не действует вообще никакая магия. Абсолютно никакая». Нет, я, конечно, и раньше прекрасно понимала, что он меня не на пикник в заснеженные леса вывез. Но древняя обитель без магии... «Эмир, в чем дело?» Я бы очень хотела изобразить прокурорский тон, но, боюсь, беспокойство в голосе оказалось слишком откровенным. Эмир все же обернулся. «Тебе придется остаться здесь на некоторое время. И ни при каких условиях не покидать этих стен. Служительницы обители о тебе позаботятся. Тут есть все необходимое, так что...» «Погоди!» — перебила я. «А объяснить, для чего ты меня сюда упрятал, ты не хочешь? Слушай, если ты помирился с отцом, и тебе позарез понадобилось избавиться от враз, ставшей ненужной фиктивной невесты, мы бы прекрасно об этом на словах договорились. И вовсе не стоило...» «Амелия». Теперь пришла его очередь перебивать. «Хватит первым же делом подозревать меня во всяких подлостях». «Для того, чтобы я тебя не подозревала, стоит как вариант хоть что-то объяснять». И тут же я чуть не подавилась собственным сарказмом. Он же назвал меня Амелией. Амелией, а не Амелисандрой. Очевидно, все эмоции слишком явно отобразились на моем лице. Эмир с поражающим спокойствием произнес: «Да, я знаю, кто ты. Но не буду скрывать, до последнего надеялся, что ты сама раскроешься». Честно, меня просто как пришибло. Все-таки не зря были все мои подозрения. Да и Мильта же мне прямым текстом сказала. Но нет, я упорно не хотела этого признавать. Не хотела, потому что боялась. И стоило бы спросить, как давно он в курсе. Стоило наехать, мол, на кой тогда был весь этот маскарад. Но, честно, мне отчего-то захотелось разреветься. Впервые я почувствовала себя настолько беззащитной. Не перед Эмером, нет, а будто бы перед всем миром. Даже если Эмир и ждал от меня какого-то изумления или, вероятнее, возмущения, все же развивать тему не стал. Со все тем же, уже начинающим меня бесить, тотальным спокойствием продолжил. «Отчасти потому, что твое пребывание здесь стало единственным вариантом. Конечно, есть и другой, но об этом и речи быть не может, раз ты так и не смогла мне довериться. А принуждать тебя даже во имя спасения жизни — такое себе. Будь у нас побольше времени, все сложилось бы иначе, но теперь уже просто некогда расшаркиваться». «Знаешь, перед тем, как обвинять меня в отсутствии доверия, взглянул бы на себя со стороны. Даже не знаю, почему я начала так закипать, но сдержаться просто не могла. Только Эмир не стал уходить в оборону». «Согласен. В недоверии мы стоим друг друга. Быть может, потому что каждый привык со всем справляться самостоятельно. А может... может, мы попросту чужие люди». Но тут же продолжил уже без тени каких-либо эмоций. «В любом случае, все это уже не имеет значения. Главное, здесь ты в безопасности. С тобой точно ничего в этих стенах не случится». Почему-то это его «чужие люди» так резануло. Резануло настолько, что еще сильнее в глазах защипало. «Ну, не считаю я его чужим. Не считаю его посторонним. Может, он и бесчувственный болван, скрытный и расчетливый, но солнцедержащее, пощади, он совсем мне не чужой. Никак не чужой. Я хотела схватить Эмира за ворот рубашки и тряхнуть так, как только смогла бы. Конечно, эта глыба даже не пошевелилась бы, но мне безумно хотелось выместить на нем все душащие сейчас эмоции. Но я и с места не сдвинулась. Очень стараясь говорить так же спокойно, как он, спросила. «Что же такого мне грозит, раз ты решил меня сюда упрятать?» «Пока ты вчера была без сознания, тебя заклеймило огненным знаком. Это демоническая магия, сильная магия. И знак убьет тебя уже через пару дней. Точнее, убил бы. Но здесь, в этой обители, он просто не сработает. Потому я тебя сюда и привез». Я так оторопела, что даже ответила не сразу. Но почему нельзя было сказать мне об этом сразу?» «Быть может, потому что я хотел последний день провести так, словно бы все в порядке». Эмир прошелся по комнате, спрятал руки в карманы камзола. Ему будто бы все сложнее было удерживать маску тотального спокойствия. Остановился у двери, даже за ручку взялся. Произнес, не оборачиваясь. «В общем, оставайся в этих стенах как минимум с неделю. После, если все пройдет благополучно, Савер пришлет тебе весточку, что ты свободна». Я не стала ничего отвечать. Словесно не стала. Схватила подушку с кровати и врезала Эмиру по затылку со всей силы, со всей злости, на какую только была способна. Он такой кровожадности от меня не ожидал. Не успел отклониться. Получив по затылку, обернулся и тут же схлопотал и по лицу. Хотя почему по лицу? По физиономии. По наглой, хладнокровной физиономии. Ничего-ничего, ненадолго это его хладнокровие. Эмир. «И ты всерьез считаешь, что можешь сейчас просто так взять и уйти?» Хоть и отобрал у нее подушку, но Амелия тут же схватила вторую. «Без каких-либо объяснений? Слушай, я вам не Мильта, чтобы держать меня в постоянном неведении. Гарантирую, я не выпущу тебя из этой комнаты, пока ты мне не объяснишь, что вообще происходит и что ты задумал». Вряд ли она сейчас даже чувствовала, что он уже не поддерживает иллюзию ее внешности. Да и если бы даже захотел, все равно в стенах обители никакая магия не действует. И хотя ему и без того было крайне сложно сохранять внешнее спокойствие, но истинный вид Амелии еще больше добивал. Да, с того момента, как узнал правду, все равно воспринимала Мелисандру иначе. Но сейчас, когда она стояла перед ним настоящая, смотрела на него сверкающими от гнева голубыми глазами. Как же хотелось просто притянуть ее к себе, зарыться пальцами в ее огненные волосы и клясться. Хотя в чем клясться? Не поверит она его клятвам. «Все, что нужно, я и так тебе объяснил». Все же постарался не показать истинных эмоций. «Могу лишь заверить, что никаких пакостей я не задумал, хотя ты наверняка решила обратное». «Да с чего ты вообще взял, что я постоянно подозреваю тебя в злодействах?» А вот Амелия похвастаться спокойствием точно не могла. Даже раскраснелась, отчего теперь казалось еще милее. Вот уж не думал, что будет так сложно. «А разве нет?» — хмуро парировал он. «Ты не раз именно меня подозревала в не самых лучших мотивах». «Ну да, я была не совсем права». Нервно обняв себя за плечи, она прошлась по комнате. «Но извини, единственный принц, которого я до этого знала, распоследний ушлепок и долбанный извращенец. Вполне логично, что я и к тебе отнеслась настороженно. Тем более ты сам виноват». Скрестила руки на груди. «Ты же с самого начала полез ко мне, спящий с поцелуями, когда я у тебя в спальне оказалась». Все же не удержался от усмешки. «Не думаю, что мое желание целовать тебя вообще может считаться тяжким преступлением». Она отчего-то отвела взгляд, даже губу закусила на нервах. Казалось, бездна слов так и просится наружу, но Амелия старательно саму себя же одергивает. Все же не выдержал. «Почему ты мне не призналась? Я до последнего ждал, что признаешься. До последнего ждал, что все же сочтешь меня хоть сколько-нибудь достойным доверия». Эмоции неумолимо брали свое. «Неужели ты до сих пор так и считаешь меня негодяем? Кем-то вроде Хагера, что от меня необходимо вот так прятаться?» «А как мне от тебя не прятаться, Эмир?» В свою очередь сорвалась она, даже руки сжала в кулаках. «Вдобавок твоя тетя прямым текстом напророчила, что я тебя погублю. Что я вообще должна думать? Ты Рэй одну лапшу на уши навешал, твоя тетя другую, а ты даже сейчас ничего объяснять не собираешься». Эмир перевел дыхание, пытаясь успокоиться, не помогло. «Вместо того, чтобы слушать кого-то постороннего, могла бы сразу довериться мне, а не скрываться как преступница». «Преступница?» — возмущенно ахнула Амелия, даже глаза округлив. «Это тебе Хагер успел напеть?» «Хагер без заикания вообще о поездке в Валердан теперь не вспомнит. Это я тебе гарантирую. Но речь сейчас точно не о нем». «Да-да, речь о тебе», — сердито перебила она, глаза так и сверкали. «О твоей ненормальной скрытности. Знаешь, Эмир, у меня точно были веские причины и скрываться, и держаться от тебя подальше. У тебя же их нет. Хотя, похоже, у вас, у демонов, все не как у людей». «Демонов?» Даже показалось, что ослышался. «Я знаю, кто ты». Смотрела на него с откровенным вызовом. «Знаю, что все в вашем роду в той или иной степени носители демонической крови. Терей мне все рассказал о договоре основателя вашего рода с Нижним миром». Эмир на миг прикрыл глаза, самообладание уже было на пределе. «Терей, очевидно, наговорил тебе именно то, что ему выгодно было сказать». «То есть?» — Амелия оторопела. «Это неправда? Выходит, ты вовсе не демон, а обычный человек?» Снова эхом так и звучали в мыслях слова Савера. «Хочешь узнать ее истинное отношение к себе? Так скажи ей правду. Скажи, кто ты есть на самом деле. Как, по-твоему, она к этому отнесется, а? Примет ли она тебя настоящим?» Но какое уже это имеет значение? Пути назад все равно нет. «Нет, Амелия, я не человек». Она резко нахмурилась. «И не демон?» «Не демон». «Тогда...» У нее будто бы даже дыхание перехватило. «Кто же ты?» «Анна». Не припомню, когда еще мне было так жутко. Казалось, я в полушаге от той истины, которая в состоянии поставить жирную точку на всех моих надеждах. Всегда раньше в любых ситуациях и невзгодах я все равно верила, что обязательно найдется какой-то выход. Но сейчас аж мороз пробрал, будто все заранее было безнадежно. Даже не знаю почему. Какое-то внутреннее предчувствие не оставляло. Эмир ответил не сразу. Но вряд ли потому, что колебался. Говорит ли вообще? Скорее, просто оттягивал этот момент. «Правда тебе не понравится, Амелия?» «Неправда мне не нравится больше», — тихо ответила я. Аж неприятные мурашки пробежали. «Там, откуда я родом, считают, что горькая правда все равно лучше сладкой лжи. Ты столько говорил о доверии, Эмир, но разве оно не должно быть взаимным?» «Зачем?» Всего один вопрос, но будто бы за ним таилась целая лавина невысказанных эмоций. «Да потому что я...» В последний миг сдержалась, все же перефразировала. «Потому что мне не все равно. Эмир, ты ведешь себя так, словно решил окончательно выкинуть меня из своей жизни, и мы вообще в последний раз видимся. Да, я не навязываюсь, но я хотя бы имею право знать, почему». Он даже в лице изменился, порывисто прошептал. «Проклятье! Ты нарочно испытываешь меня на прочность». Отошел на несколько шагов, отвернулся. Я не решалась сказать ни слова, накатила внезапная робость. Только сейчас я запоздала, понимала, что не хочу такого вот окончания. Не хочу, чтобы Эмир исчез из моей жизни. Да, во многом я сама виновата. Да, я первая закрылась, как улитка в раковине, и высовывалась оттуда лишь за тем, чтобы подергать тигра за усы. Но я все же совсем не хотела, чтобы в итоге все сложилось именно так. Или это мне наказание свыше? Лишить меня шанса хотя бы видеть Эмира именно тогда, когда я, наконец, призналась себе, насколько он мне дорог. «Трей не солгал тебе в одном», — бесцветным голосом произнес Эмир, не оборачиваясь. «Все и вправду началось с основателя нашего рода. И он изначально не был простым человеком. Ты росла в монастыре. Ты должна знать, как устроен верхний мир. По крайней мере, то, как это преподносят простым людям священнослужители. Истина же такова, что миры равны. И боги смертны, и демоны смертны, хотя и век их длиннее человеческого». Он ненадолго замолчал. Я не решалась встревать с вопросами, настолько это сейчас казалось неуместным. Хотелось просто подойти к Эмиру, уткнуться ему в спину, обнять. Но я попросту не решилась. Верхний и нижний миры все время перетягивают власть, но пока их силы одинаковы, равновесию ничего не грозит. Но смертность и тех, и других способна пошатнуть это и без того хрупкое равновесие. Потому расстановка сил должна оставаться неизменной. А моя семья... Эмир все же обернулся, ни на миг не сводил с меня взгляда, словно от моей реакции очень многое зависело. Мы появились не сами по себе, Амелия. Мы своего рода искусственно созданная раса. И пусть наш род в этом один-единственный, но в том и суть. В каждом поколении всегда рождается трое. Старший принц остается править, принцессу ссылают в монастырь. «На откуп богам?» Эмир покачал головой. «Нет. Суть нашей расы слишком сильна именно по женской линии. То есть у принцесс, создание семью, обязательно родились бы исключительно одаренные потомки. А таких не должно быть много, понимаешь? Не должно нарушаться равновесие. Потому-то и приходится ссылать в монастырь, обрекая на то, что это будет тупиковая ветвь рода. Да, бывало раньше, что кто-то из наших предков пытался противиться, но тогда принцессы попросту погибали по воле свыше. Ты как-то спрашивала, стал бы я менять участь Мильты, если бы мог. Но выбирая между ее смертью здесь или безопасной жизнью в монастыре, выбор очевиден, согласись. А ты? Отчего-то аж в горле пересохло. Что вообще происходит со средним принцем? То, для чего наш род и предназначен. Изначально мы были для того и созданы, чтобы в каждом поколении один из нас заменял погибшего верховного бога или демона, стал новым сосудом силы, чтобы поддерживать равновесие. Как пустая оболочка, понимаешь? Что же касается меня, я, к счастью или к сожалению, родился с даром, куда превосходящим все предыдущие. Даром настолько сильным, что меня не могут принудить совершить свое предназначение. Только если я последую добровольно. Но мой выбор той или иной стороны решал бы все. Решал бы, в чью сторону будет перевес. Кто именно, наконец, получит главенство. «И ты не собирался ничью сторону выбирать, верно?» Я тоже смотрела на него неотрывно. И пусть это сейчас было совершенно неуместным, но какими же глупыми мне теперь казались все подозрения в его адрес? Не собирался, конечно. Но потом, откуда ни возьмись, вдруг появилась ты. Эмир хоть и улыбнулся, но устремленный на меня взгляд оставался тяжелым. «Я тоже не совсем обычный человек, если честно. Я вообще из другого мира. и перенесла меня к вам сама солнцедержащая, так что я осеклась. Погоди, так что же, боги специально меня выдернули, направили к тебе, чтобы я как-то на тебя повлияла? Сложно управлять марионеткой, когда она не привязана за ниточки, — хмуро произнес Эмир. Именно ты стала этими самыми ниточками, с помощью которых мной пытаются управлять. И боги, и демоны. Причем последние с куда большим успехом. Огненный знак и вправду тебя убьет, если его не завершить. Только я способен это сделать. Почему только ты? У меня уже голова шла кругом. Потому что он и создан на основе именно моей крови. У тебя был демонический артефакт в виде гребня. Он так и сработал. Но сейчас речь не о том, как что появилось, а о том, что я смогу это исправить. Здесь, в этих стенах, тебе ничего не грозит. Но не отсиживаться же тебе тут вечно. Но если ты можешь все исправить, так почему не исправишь прямо сейчас? Меня уже даже на нервах слегка потряхивало. Потому что это магия демона, фамилия. А я пока окончательно не демон. Пока? Но напрасно я надеялась, что Эмир вот так возьмет и выложит мне все карты. Очевидно, контроль над самообладанием вернулся, так что ответ прозвучал со все тем же бесящим меня спокойствием. Поверь, я знаю, что я делаю. У меня все продумано. Нет, подожди. Я даже на всякий случай заняла позицию между ним и выходом из спальни. Конечно, Эмиру никакого труда не составит сдвинуть меня с места, но все же. То есть ты задумал пойти на поводу у интригана Терея, спуститься в Нижний мир на заклание, чтобы тебя использовали как вместилище для какого-то почившего демонического божества? И все ради того, чтобы снять с меня огненный знак? Я ничего не путаю? Эмир, но нельзя же так. При всей моей любви ко мне я все же смогу прекрасно прожить в этой безмагической обители остаток дней, но зато ты не превратишься в абы кого, и уж тем более не пошатнется вековое равновесие между мирами. Эмир ответил с поражающим терпением, даже ласково, словно малому дитю объяснял. «Амелия, я сказал тебе о своих намерениях не для того, чтобы их обсуждать. Повторяю, я знаю, что делаю. От тебя требуется лишь одно — не покидать этих стен, пока все не закончится. Надеюсь, ты в состоянии с этим справиться». «Нет, мне точно не показалось». Я с подозрением сузила глаза. «Ты за что-то на меня зол. Даже не отрицай, это уже прямо очевидно. Но за что? Я вообще-то против твоего безумного замысла и уж точно не прошу ради меня идти на подобные жертвы». Эмир перевел дыхание. Даже глаза на миг прикрыл, словно мысленно считал до 10, собираясь всем своим мнимым спокойствием. Не получилось. Его спокойствие таяло, как снежный ком. «Я намного что зол. И большей частью я зол на самого себя. Зол на то, что ослеп до одури настолько, что не предусмотрел всех этих манипуляций Терея. Зол на то, что сразу не понял, что к чему, и совершил множество ошибок. Что же касается тебя, подошел ко мне ближе. Я не злюсь на тебя. Меня просто многое удручает, Амелия. Да даже банально то, что ты вовсе не Амелия. Но о том, что твое настоящее имя иное, и что ты родом из другого мира, я узнал вовсе не от тебя, а от Терея. Да, может, я сам виноват, что не заслужил твое доверие, и я не вправе предъявлять тебе какие-то претензии на этот счет. И уж точно не ты виновата, что стала воистину моим проклятием во всех смыслах. Но мне на самом деле жаль, что для первого откровенного разговора должно было случиться что-то из ряда вон. Будто не окажись твоя жизнь настолько под угрозой, ты бы так дальше и притворялась неведомо кем, а после бы попросту исчезла. И не говори, что ты не собиралась именно так поступить. Не сомневаюсь, тебя удерживала лишь привязанность к Мильте. Ох, вот и кончилось мое терпение. Схватить бы что потяжелее и треснуть Эмиру по затылку, по упрямому, непробиваемому затылку полнейшего остолопа. Да, Эмир, я бы сбежала. Возможностей для побега было не меньше, чем весомых причин так и поступить. Но почему-то же я этого не сделала. Ни разу не задумывался, почему. Я даже сжала руки в кулаках, на эмоциях голос дрожал. Я не сбежала, когда ты провернул этот финт с ушами, лишив меня магии перед похищением. Не сбежала, когда ты устроил весь этот фарс с фиктивной помолвкой, хотя дело уже пахло жареным. Да я не сбежала даже тогда, когда твоя тетушка насулила мне стрекороба ужасов из-за тебя. При всей моей симпатии к твоей сестре есть такая штука, как инстинкт самосохранения. И чтобы ты знал, он чуть ли не каждый миг мне голосил, что нужно мчаться подальше от Алердана, вашей семьи и, главное, от тебя. Но я почему-то все еще здесь, как видишь. Я развела руками. Так что не ты один с нашей встречи стал туго соображать. Я не выдержала его взгляда, отвела глаза. Но и этого мне показалось мало, даже отвернулась. Казалось, вот-вот просто не выдержу и разревусь. От того простого осознания, что я сама же виновата в создавшейся ситуации. Тихо добавила. «Я не доверилась тебе не потому, что ты этого не заслуживал, Эмир. Я не доверилась потому, что мне было страшно. Очень. Но сейчас мне гораздо страшнее». Взяв меня за плечи, Эмир развернул лицом к себе. «Мы оба натворили немало ошибок. Но я все исправлю. Обещаю». Ласково коснулся пальцами моей щеки. «Если все сработает, мы просто забудем об этом как о глупом недоразумении и начнем все сначала». «Если сработает?» Мой голос дрогнул. «То есть, может не сработать?» «Я все же думаю, все удастся». Взгляд Эмира замер на моих губах, но лишь на мгновение, будто принц сам себя одернул. Даже на шаг отошел. «У меня в любом случае все продумано. Тебе нужно просто подождать и ни в коем случае не вмешиваться». «Ты всерьез считаешь, что я буду сидеть тут в четырех стенах, зная, что где-то там ты перестаешь быть собою? Что ты исчезнешь как личность, а вместо тебя будет какой-то почивший демон, возвращенный к жизни? И ты правда считаешь, что вправе за меня решать, как сама я должна поступать в этой ситуации?» Я даже стукнула его кулаками по груди, уже просто не выдержала. Но Эмир перехватил мои руки за запястье. «Да, Амелия, я решаю за тебя. Хотя бы одному из нас пора перестать сходить с ума и поступить разумно». «Ты же понимаешь, что этот один из нас точно не ты?» Я попыталась вырваться, но тщетно. «Жертвовать собой и равновесием миров из-за меня — это по меньшей мере глупо». «Я не собираюсь ничем жертвовать. Я собираюсь вернуться сюда за тобой, когда совсем разберусь. А ты, — произнес с нажимом, — все это время будешь здесь спокойно меня дожидаться и не пытаться что-либо делать. И это не просьба, Амелия. Это непреложный факт». Резко отпустил мои руки, словно снова сам себя мысленно одернул. Казалось, малейшая близость ко мне сводит его самообладание на нет. «Ты же знаешь, что я не смогу оставаться в стороне, Эмир». «Знаю. Потому на двери засов с той стороны», — ответил как само собой разумеющийся. «Но я все же надеюсь, когда после моего ухода твои эмоции утихнут, ты признаешь мою правоту». Он снова направился к двери, снова взялся за ручку. Уже не сдерживая подступающие слезы, я сбивчиво прошептала. «И даже понимая, насколько сильна вероятность, что мы видимся в последний раз, ты так меня и не поцелуешь». Его костяшки пальцев, сжимающих ручку двери, побелели. Бедная ручка только чудом выдержала и не хрустнула. Но Эмир так и не обернулся. «Нет». Я уже думала, что так и уйдет. Даже губу до боли закусила, чтобы при нем не разреветься. Но Эмир все так же глухо добавил. «Я вернусь, Амелия. Вернусь за первым поцелуем, но уже точно зная, что он не станет последним ни для тебя, ни для меня». Больше не теряя ни мгновения, он вышел из спальни. И следом за скрипом закрывающейся двери раздался скрежет задвигаемого засова. А я просто подошла ближе, уткнулась лбом в эту разнесчастную дверь и молча терпела уже не сдерживаемые злые слезы. Я знала. Я точно знала, что Эмир еще не ушел. Он сейчас стоит по ту сторону, и нас с ним разделяет всего одна эта дверь. Но одновременно и целая бездна. Бездна, которую я сама и выкопала своим недоверием, своими бесконечными подозрениями, своей паранойей и привычкой постоянно ждать подвоха. Я считала, что это необходимо для выживания, а в итоге получилось в точности да наоборот. Я столько раз обвиняла во всем Эймера, но виновата не меньше, чем он. Виновата в том, что теперь его попросту может не стать. Я и вправду оказалась для него настоящим проклятием. Порывисто вздохнув, я вытерла слезы. Пусть они все равно не унимались, но я уже их не замечала. Если Эймер считает, что я буду тут сидеть в смиренном ожидании, то он очень и очень ошибается. Мы с ним, по сути, все это время вели тайную войну друг с другом. И это упрямое противостояние в итоге вот-вот погубит нас обоих. Что бы ни задумал Эймер, он не прав уже в том, что взялся за это один. Потому что он все же не один, есть еще я. И все демоническое царство еще даже не догадывается, какую ходячую катастрофу в моем лице они на себя накликали.